Лейтенант и Сандра медленно пошли по темной аллее между двухэтажных домиков. Где-то справа и впереди разносился шум электропоездов Кейптаун-Саймонстаун, разрывавших ночь своими странными плачущими сигналами, похожими на человеческие вопли. «А вам не будет очень стыдно, если я пойду босиком? Хочется идти далеко, и я привыкла в море, на палубе. Здесь темно, ваш позор не будет виден». Сандра сорвала туфли. Несмотря на осень, она ходила без чулок. Ее шаги по пыльной улице показались Андреа необыкновенно легкими, почти летящими. Не в силах держаться, он обнял Сандру, и снова она освободилась, на этот раз более нетерпеливо. «Я понял», — глухо сказал лейтенант. «Вы все еще любите его». «Кого, Флояну? Боже мой, нет! Но поймите, Андреа, я не могу так. Надо побыть одной. Отделаться от всего навязшего, стать другой Сандрой, какой я хотела, но не той, какой пришлось. Поймите это, Андреа». «Тогда почему же вам отвергать мою помощь и любовь? Разве я отвергаю? Только не надо торопить меня». «Торопить принять любовь ничем не замечательного моряка?» «Да более не похоже на мое представление о вас, Андреа. Едва лишь начинаются разговоры о простых моряках, служащих машинистах, как...» «Как что?» «О, ничего, не все ли равно? Ну, подозреваешь, что у человека есть внутренняя неуверенность, неполноценность, что он ищет, за что бы уцепиться и переложить собственную вину на другого». «А что бы вы хотели?» «Чтобы пришел тот, который примет женщину, какой она ему предстала, созданную жизнью и ею самой, но не существо, какое Бог предоставил ему по специальному заказу. И если он хочет видеть ее иной, более женственной или мужественной, то пусть обладает силой сделать ее другой». «И многие вас переделывали по-своему?» — спросил Андреа сдавленным неприятным голосом. Сандра так быстро повернулась лицом к нему, что ее шатнуло. Пристально вглядываясь в него, она не замечала, что все теснее прижимает руку к сердцу жестом раненой. Что случилось с ее чутким рыцарем? Откуда эта внезапная и ненужная грубость? Или это неизбежно, что все хорошо до того лишь предела, за которым мужчина становится уже не индивидуальностью, а безликим олицетворением своего пола? И милый Андреа тоже.